Жуткий вой, шедший словно из самого центра спутника. Локин сначала ощутил подошвами сапог. Он в ужасе повернулся, услышал резкий скрежет и лязг рвущегося металла и увидел фонтаны грязи, вырывающиеся из земли вместе с частями корабля, которые были погружены в болото. Затем слава Терры накренилась, и весь корабль с ужасающей неотвратимостью стал опрокидываться. «Всем отойти!» — закричал Локин, видя, как колоссальная масса металла набирает скорость. Астартес бросились бежать от падающего колосса. Защитные системы шлемов заблокировали грохот и визг рвущегося металла. Но Локин видел, как зловещая тень накрывает их темным саваном. Он обернулся как раз в тот момент, когда громада ударилась о поверхность силой орбитального столкновения. Огромное сооружение сплющилось под собственным весом. Огромные гейзеры болотной грязи взметнулись вверх на десятки метров. Ударная волна смела Локина, как пылинку, и он приземлился в затхлом пруду. Встав на колени, он увидел расходящиеся во все стороны от корабля волны жидкой мерзости и десятки своих воинов, погребенных в коричневой жиже. Вокруг рухнувшего судна образовался кратер, а затем сверху хлынул отвратительный вонючий дождь, мгновенно залепивший визор шлема, отчего видимость сократилась до нескольких метров. Локин поднялся на ноги, ударная волна рассеяла желтый туман, сопровождавший Астартес с момента их высадки, и увидев, что скрывалось за его пеленой, Локин поспешно активировал болтер. «Сыны Хороса, к бою!» — закричал он. К ним уже двигались сотни оживших мертвецов.